Гуру. Видя несовершенство друзей, следует прежде всего подумать о своих собственных, и тогда осуждение превратится в суждение правды, и если свои собственные недостатки не мешают устремляться и считать себя достойным внимания учителя, то же самое надо приложить и к недостаткам друга, тоже устремленного к свету и тоже считающего себя достойным заботы и внимания учителя.